Нет, пусть мои друзья поэты не думают, что надерзил я попусту, размышляю я. Поэзия — не детский сад. Что сказал, то сказал. А собрание, слышу, шумит и требует меня на трибуну. Вскакиваю с места и, потрясенный, замираю. Что такое? Опережая меня, к трибуне уже идет... Я иду. Понимаете? Я. Я узнал себя со спины. Тот же высокий рост, тот же костюм, только хорошо отутюженный. Ботинки тоже мои, только до блеска начищенные. Те же сидеющие волосы, но только аккуратно пострижены. И походка, чувствую, моя, только более спокойная и деловитая. Напряженный, жду. Пусть обернется, пусть обернется. И он... Нет, вернее, я оборачиваюсь. Да, я вижу свое лицо, но куда лучше, я бы сказал, благороднее. Глаза спокойные, чистые, как бы отстоявшиеся. Губы подтянутые, вроде бы туго зашнурованные. Без обычной кособоченки нижней губы. Жесты будто те же, но мягче, округлее, речь сдержанна. Без моего частого понимаете. Меня поразили зубы, белые, непрокуренные, созданные для улыбки. К тому же он, стервец, умеет вовремя показать их. Мысли были мои, но они звучали совсем по-другому, убедительнее в своей логике, эмоционально доверительнее. И слушали его, вернее, меня, благожелательно внимательнее. И сам я увлекся речью моего двойника, радуясь, как умно, как хорошо, говорит он, с достоинством каясь и оправдываясь перед товарищами. «Вы же прекрасно знаете, что стихи пишут не ангелы», сказал мой двойник с такой виноватой улыбкой и таким растерянным жестом, что все засмеялись. Засмеялся и я. «Нет, он решительно нравился мне в эту минуту. У меня бы так не вышло. Волнуясь и горячась, в добавление к прежним, наговорил бы еще больше дерзостей, после чего мне бы уже наверняка не простили». А после его речи председатель ограничился формулой «принять к сведению». Стало даже приятно, что в нем, то есть через него, я вел себя почти идеально. У меня, наивного, была еще вера, что я в нем, и он действует от меня, по моей воле. Но вскоре мне пришлось разочароваться и в этом. В тот же вечер у меня, помнится, должно было состояться выступление в электромеханическом институте. Задержанный собранием, я приехал туда с большим опозданием. Выступал популярный тогда поэт и, казалось, парил над залом, поднимаемый всплесками рук. В минуту затишья ведущий увидел меня, пережидавшего в проходе, и сказал в микрофон: «А вот и опоздавший». Все повернулись в мою сторону. Но только я рванулся к сцене, как впереди себя, ужас, увидел собственный затылок и спину. Мой двойник успел переодеться и, что странно, был в том новом костюме, который я после второй примерки еще не удосужился взять из мастерской. Расторопность двойника на этот раз меня удивила и озадачила. Начиналась уже какая-то отсебятина. Однако дальше он повел себя так, как повел бы себя я. Сел не прямо за стол, а во второй ряд, где, как я всегда считал, легче сосредоточиться для выступления. Впрочем, на его беззаботном лице не было и тени застенчивости, часто владевшей мною. Вот ведущий обернулся к нему, что-то сказал, тот в ответ сделал ручкой. А, мол, все равно. К началу его выступления я пристроился в конце зала позади девушек. Одна из них оглянулась на меня и зашушукалась с другой. Та другая тоже сверкнула глазом. Они снова зашептались, взглядывая то на меня, то на сцену. Наконец первая спросила: «Простите, вы его старший брат?» «Почти отец», — вымученно сострил я. А мой двойник уже шел к рампе, чего я никогда не делал, из боязни обнаружить недостатки в своем туалете. Кроме того, на трибуне можно всегда заглянуть в бумажку. Я так и впился глазами в своего непрошенного заместителя. Он стоял высокий, стройный, даже элегантный, в новом моем костюме. Стоял как человек, знающий себе цену. Как начнет? С чего начнет? Мне претило театральное чтение, а начинал я со стихов, которые хорошо помнил. К моему ужасу зазвучали строчки, которых я и сам не помнил. Притом зазвучали с каким-то намеком в мою сторону. По холодному блеску стальной колеи поезда убегают, и все не мои.